Рада приветствовать вас, дорогие коллеги. Меня зовут Александра Козлова. Сфера моих профессиональных интересов – воздействующие коммуникации. От персонального убеждения и переговоров до совещаний и презентаций. В ходе многочисленных консультаций и тренингов я убедилась, что разные люди в различных задачах коммуникации совершают очень похожие ошибки. Рассмотрев эти ошибки через призму 6 мифов о коммуникации, мы получили материал, который оказался полезным специалистам в разных профессиональных сферах. Переговорщикам знание о мифах особенно полезно, поскольку именно в переговорах цена ошибок очень конкретна и осязаема. Я рада возможности предложить эту информацию вам. Уверена, что она поможет переосмыслить оставшиеся заблуждения, либо еще раз зафиксировать алгоритм своего вроде бы случайного успеха. Мы живем среди людей, и отношения с ними определяют нашу индивидуальную успешность. При этом мы достигаем своих целей, вовлекая окружающих в свои идеи, либо преодолевая их сопротивление. Ключом эффективности подобных действий выступает коммуникация. Мы говорим о воздействующей коммуникации как об осознанной, специально организованной для достижения поставленной цели коммуникации с человеком, группой, организацией, социальной общностью. Эффективность коммуникаций оценивается по результату. Удалось ли достичь поставленной цели? На этапе подготовки никто из нас не планирует своих ошибок. Полагаю, было бы забавно услышать, а вот здесь я скажу что-нибудь лишнее, чтобы переговоры пошли не так, как я хочу. Тем обиднее бывает попадать в такие ситуации, как это. Встречаются двое. «О, выли это или не выли?» «Кто выл?» «Я выл?» «Я не выл». «Да нет, выли. Это ты, я». «Кто вылитая?» «Я вылитая?» «Я вас не понимаю». «Да нет, я имею в виду не вылитый. Это вы, мы, ты, я». «Вымытые?» «Кто вымытые?» «Определитесь, что вы хотите, только потом подходите». Этот диалог, конечно же, шутка. Но как в каждой шутке, в нем кроется толика горькой правды. Как часто мы, задумывая коммуникацию, исходим из понимания «как надо», а приходим к ощущению «как всегда». Мы предлагаем вам исследовать факторы, влияющие на качество коммуникации. И для этого рассмотрим 6 мифов коммуникаций. Что такое мифы? Это заблуждения, свойственные людям, общающимся нецеленаправленно. Это ловушки, искажающие смыслы и превращающие задуманное «как хотели» в закономерное «так получилось». Ремарка первая. Закон 1/10. На единицу информации, фиксируемой сознанием, наше подсознание, надсознание, бессознательное фиксирует 10 тысяч единиц информации. Пример. Когда специалист вводит человека в так называемое измененное состояние сознания, у него появляется возможность получить самую простую, а поэтому трудноосознаваемую информацию. Например, сколько шагов человек прошел сегодня от дома и до работы? Какие диалоги дословно произошли утром от момента выхода его из квартиры? Как были одеты люди, которые встречались ему по дороге? Человек выдаст эту информацию потому, что она фиксировалась его мозгом, но была отмечена как незначимая. Фильтрование значимости – это уже сознательный процесс. Так же, как оценка. Человек не скажет специалисту, понравилось ему или нет, хорошо или плохо, стильно или олиповато были одеты встречные прохожие, потому что оценка – это прерогатива сознания. Почему важен закон 1/10? Потому что мы управляем только тем, что осознаем. Все неосознаваемое управляет нами. Любой человек принимает решения, основываясь не только и не столько на осознаваемой информации. Поэтому, если мы хотим управлять коммуникацией, мы обязаны учитывать действие этих механизмов и действие тех самых 10 тысяч единиц информации, которые не осознаются даже их носителем. Как? Об этом немножко позже. А сейчас ремарка вторая. Отсутствие коммуникации – также коммуникация. В первую очередь, отсутствие коммуникации воспринимается как сигнал о незаинтересованности. Если вы обещали позвонить, но не позвонили, партнер проинтерпретирует это по худшему для вас варианту. Если вы вовремя не скорректировали неверные выводы, сделанные партнером из того или иного события, вы фактически одобрили их домыслы. Недаром говорят, молчание – знак согласия. В этом плане коммуникатору важно работать не только с тем, что сказали люди, но и с тем, о чем они подумали или могли бы подумать. Ремарка третья. Кроме явной, существует так называемая косвенная коммуникация, которая обусловлена наличием зрителей. Пример. Если после визита к начальнику ваш коллега с серьезным видом сел за рабочий стол и начал активно обзванивать клиентов, либо работать с документами, терзая окружающих срочными запросами, ваш вывод о настроении шефа будет однозначным. Ни шеф, ни коллега ничего вам лично не сказали. Но ваше наблюдение за поведением коллеги позволило вам сделать вывод не только о нем, но и о шефе, с которым вы могли и не увидеться с утра. Так действует косвенная коммуникация. Еще пример. В групповом общении статусный партнер позволил себе похвалить двоих из присутствующих по какому-то значимому для всех поводу. Эти двое при всех получили своеобразные подарки. А какую информацию получили остальные? Полный спектр от «а я не справился» до «опять он меня прессингует». Партнер этого не сказал, но слушатели эту информацию для себя получили или домыслили, и это тоже косвенная коммуникация. Итак, косвенная коммуникация – это сигналы, которые мы подаем тем, кто наблюдает нас со стороны. Это домыслы, которые рождаются у зрителей в процессе наблюдения за нашим общением. Мы можем не осознавать сигналы, которые им посылаем, но эти сигналы непреднамеренны. Это часть коммуникации. Поэтому коммуникатору важно думать не только о том, что он реально хочет или должен сказать, но и о том, что говорить не хочет или не должен. Внешний вид, поведение, реакции или их отсутствие – все это составляющие коммуникации, которые обязательно воздействуют на окружающих, независимо от того, насколько человек это понимает. Надеемся, трех ремарок по первому мифу достаточно, чтобы вы уверились, что это миф. Пойдем дальше?